Глава 8. Осип. Сознание возвращается тяжелыми волнами, во рту неприятный привкус, а под ребрами ощущение, будто я провел ночь в борьбе с медведем, и медведь победил. Открываю глаза. Знакомый потолок кабинета Славского. Поворачиваю голову. Тихон сидит на краю дивана, весь напряженный, взгляд прикован к пустому пространству рядом. Месту, где должна быть Лера. Мы оба голые. Кабинет выглядит так, будто здесь прошла не ночь любви, а тактическое учение с разбором полетов. Пустая бутылка, сдвинутая лампа. Наши вещи беспорядочно разбросаны по полу. И тут дверь приоткрывается. В дверном проеме, словно суровый ангел возмездия, с тряпкой в руке стоит Софья Витальевна наша, незаменимая уборщица. Профессиональным взглядом, повидавшим за долгие годы всякое, сканирует помещение. Два голых начальника, беспорядок, атмосфера безумия. Она замирает, но ее лицо совершенно безэмоционально. Лишь в уголках глаз мелькает едва уловимая искра. Это что-то новенькое. Тихон замирает в полприседе, будто собираясь нырнуть под диван, и понимает всю комичность положения. Решая, что лучшая защита — это нападение, лениво переворачиваюсь на бок, опираюсь на локоть и бросаю уборщице свою фирменную ухмылку. «Софья Витальевна, с наступающим!» — восклицаю, стараясь звучать максимально бодро. «Вы как раз вовремя. Мы проводили стресс-тест мебели в нерабочее время. Диван показал исключительную выносливость. Поздравьте бухгалтерию, новый покупать не придется». Она молча осматривает полигон, взглядом скользит по пустой бутылке, задерживается на моих вещах, небрежно брошенных на пол, а затем возвращается ко мне. Выражение ее лица не меняется. «Стресс-тест», повторяет сухо. «Поняла. Результаты налицо. Ваш кабинет, Осип Олегович, еще вчерашние итоги подводит. Пахнет коньяком, на полу хрустальная крошка. А тут...» Она вздыхает. «После вас проветривать придется. Освежитель не возьмет». Разворачивается и уходит, прикрыв дверь. Тихон медленно опускается на диван, закрывает лицо руками и издает звук, средний между стоном, смешком и криком отчаянного загнанного зверя. «Уволю!» — хрипит. «Кого? Софью Витальевну?» — чешу затылок. Затем встаю и собираю свою разбросанную одежду. Она — незыблемая константа этого офиса. Переживет апокалипсис, нас, и будет вытирать пыль с наших надгробий с тем же выражением лица. Лучше о другом подумай. «Ты вчера в Леру...» Я делаю многозначительную паузу, надеваю брюки. «Кончил. Без резинки». «Да», — говорит Тихон. «И жду паники, расчетов, холодного плана устранения последствий. Что дальше? Аптека? Серьезный разговор? Или классический «Ой, я дурак, прости»?» Славский, наконец, поднимает на меня взгляд, и в его глазах нет ни паники, ни сожаления, только какое-то глубокое, почти... фаталистическое спокойствие. «Я не вижу в этом проблемы, Осип. Моя челюсть отвисает. Серьезно? Не видишь? Проблемы?» Переспрашиваю, не веря своим ушам. «Давай я проясню. Твоя помощница, на которой ты год вздыхал, как институтка, с которой у тебя вчера случилась первая за все это время близость, да еще в таком расширенном формате, теперь, может быть, беременна. Это не проблема?» «Лера не просто помощница», — поправляет Тихон твердо. «И вчерашнее было не просто близостью. Это было завершением долгого ожидания. Я год в нее влюблен. Год! Если это приведет к последствиям...» Славский делает паузу, его взгляд становится отстраненным, будто он просчитывает не риски, а возможности. «Я взрослый, состоявшийся мужчина. У меня есть все, чтобы обеспечить и ее ребенка. Я не 20-летний мальчишка, чтобы бояться ответственности. Более того, И тут он смотрит мне прямо в глаза. Я считаю это логичным развитием событий. В голове у меня происходит короткое замыкание. Весь мой отлаженный и циничный мир дает крен. Я никогда не мыслил такими категориями. Для меня фраза «может быть беременна» — красный код, сигнал к немедленному элегантному отступлению. Я тот мужчина, у которого даже в кармане спортивных шорт на всякий пожарный лежит резинка. Контроль рисков — моя вторая натура. А этот ходячий калькулятор с замашками айсберга вдруг игнорирует все правила. Ради чувств? Я был уверен, для Тихона Лера сложный, но интересный вызов. Добыча. Получив свое, он должен был насытиться и успокоиться. А он видит в ней будущее. Я смотрю на Тихона и понимаю, что совсем не знал своего лучшего друга. За этой безупречной, холодной оболочкой скрывается романтик, готовый на такой безумный, ответственный шаг. Но что самое противное, вчерашняя ночь пошатнула что-то и во мне. Мысль, что Лера просто ушла, не прощаясь, не оставив даже дурацкой липкой бумажки на мониторе, не приносит облегчения, как обычно после моих побед. Вместо этого внутри неприятное тоскливое чувство пустоты и незавершенности. Мне, Осипу Бестыжеву, для которого утро после всегда четкий сигнал к финальному аккорду и расставанию, стало неприятно, что она исчезла. Это новый раздражающий фактор моей отлаженной системе. Хочу ее видеть, слышать, понимать, что у нее в голове после всего этого безумия. И я хочу продолжение уже в постели. Ну что, будущий отец семейства, говорю, натягивая пиджак и пытаясь вернуть саркастичный тон, который теперь кажется фальшивым даже мне. Твоя женщина, потенциальная мать твоих детей. Взяла и сбежала. Это факт. Предлагаю не ждать, пока Аист принесет нам официальное уведомление, а действовать. Как? Тихон уже ровно складывает ручки на столе. Да как обычно, сую руки в карманы. Отдел кадров, личное дело, адрес, выездная операция по спасению принцессы от ее же собственной паники. Он замирает, пальцами сжав дорогую ручку. Это грубое нарушение конфиденциальности. Неправильно и неэтично. «О, Боже!» — закрываю глаза. «Тихон, мы с тобой вчера нарушили все, что только можно, когда трахали Леру в два члена. Правила субординации, нормы корпоративной этики. Сейчас не время для твоей тонкой душевной организации. Она может быть в шоке, в панике, в истерике. Надо ее найти, объяснить, успокоить. Это важнее твоих внутренних кодексов». Славский молчит. Я вижу на его лице борьбу между правилами, которые он сам для себя выстроил, и новым чувством, которое эти правила сметает. Наконец он резко кивает. «Идем». Наши шаги отдаются эхом в пустом коридоре. Подходим к матовой стеклянной двери с лаконичной табличкой. Отдел кадров. Это центр всех тайн, хранилище наших анкет, страховок и сплетен. Уверенно берусь за холодную металлическую ручку, уже представляя, как мы находим адрес, мчимся по утренней Москве, врываемся в квартиру Лерочки и... Тяну, ручка не поддается. Совсем. Дергаю сильнее, потом силой толкаю дверь плечом. Заперта наглухо. Мой гениальный план спотыкается о банальную непробиваемую реальность в виде двери отдела кадров. «Вот, блядь!» — тихо выдыхаю, постукивая костяшками пальцев по холодному стеклу. «Все дороги ведут в отдел кадров, но он закрыт!» Мы покорили женщину, которую Тихон любил целый год, но проиграли войну с офисной дверью. Ирония, однако.